Рыба по-бельгийски. 300 граммов топинамбура. 700 граммов рыбы. 1 чайная ложка любого растительного масла. 50 граммов сыра. 100 граммов сметаны. 60 граммов репчатого лука. Пучок майорана или базилика. Сковороду слегка смазать растительным маслом, хорошо прогреть, выложить на середину разрезанную пополам некрупную рыбу, мякотью вверх. Поперчить, топинамбур промыть, нарезать тонкой соломкой и немного пробланшировать в слегка подсоленной воде. Затем подсушить на салфетке и выложить его рядом с рыбой. Положить сверху маленький кусок сыра, ложку сметаны, посыпать тонкими кольцами репчатого лука и запечь.